пришла и оторвала голову нам. Чумачичая весна, и нам не до сна. 2011 год. Потап и Настя. Чумачичая весна. Чумачичая весна пришла и крышу нам с тобой снесла. Чумачичая весна пришла, ла-ла-ла-ла-ла. Украина всегда была значимым поставщиком артистов и хитов для российского рынка. А в начале 2010-х начало казаться, что по-настоящему живая эстрада осталась только там. Создавали этот эффект, в частности, Потап и Настя, комедийно-танцевальный поп-дуэт, придуманный дипломированным физруком и бывшим рэпером Алексеем Потапенко. Талантливый продюсер нового поколения, Потапенко ловко коверкал язык, чтобы получались припевы-мемы, и лепил свою музыку и образ из всех подручных средств. В «Чумачичьей весне» есть и фольклорный мотив, и брейкбит, и цитаты из советской эстрадной группы «Веселые ребята», и парный конферанс в духе кабаре-дуэта Академии. Не менее удачным получился клип, где Потап, Настя и музыканты притворяются советским Виа до тех пор, пока певица не задирает платье. Созданные дуэтом вирусы работали как ирония и почти всерьез. Осенью 2011-го Потап с Настей даже исполняли «Чумачичью весну» на Красной площади перед президентом Медведевым, мэром Собяниным и патриархом Кириллом. И для них самих, и для местной поп-музыки это было только начало. В те же дни была обнародована ключевая песня следующей большой украинской звезды – «Стыцамен» Ивана Дорна. Алексей Потапенко. Потап. Вокалист, автор песни. На написание песен меня вдохновляют простые люди. Слово «чумачичья» было услышано из уст обычного алкоголика без зубов. Он своему другу что-то объяснял, говоря: «Вася, ты чё, чумачичий?» Но сумасшедший просто выговорить не мог. Потом это слово подхватили киевские таксисты, а нет ничего лучше, чем фразы из народа, которые потом, переработанные, обратно возвращаются в народ. Я иногда послушаю на застольях какие-то разговоры, читаю в интернете, как общаются девочки между собой. То есть стараюсь все время анализировать глобальное народное мышление и успешно использовать какие-то фразеологизмы и перевороты. Когда-то я написал песню про свадьбу и приехал ее записывать на студию. Но вдруг подумал: надо же написать про весну, через 2 дня уже наступает. Сел с гитаркой и за 5 минут сочинил. Но мне катастрофически не хватало какого-то крючочка, чтобы зацепить всех. А так как я любитель придумывать всякие пырышки-пупырышки и прочие словесные фишки, я вставил вместо «сумасшедшая весна» «чумачечья». И пошел припев, сразу «очечи» придумались, но все ушло 7 минут. А песни про свадьбу ничего не осталось. Я вообще человек момента, импульса, настроения. Меня если прет, то все валится в одну песню. Старые наработки, новые фишки. Это чистый поток энергии, это секс, который происходит между космосом и автором, то есть мной. И я его весь переношу в свои произведения. Клип на «Чумачичью весну» оказался самым дешевым вообще из всех, что я снимал. Меньше $3000 стоил. Самыми дорогими были костюмы и бутафорские усы. У меня давно идея была сделать пародию на песнеров и вообще культуру 70-х. На стиль первых советских музыкальных видео. Для меня это было хулиганство такое. Я думал, что песни и клип «Чумачичья весна» будут только для интернета. Для телевидения я готовил очередную попсовую работу. Но «Чумачичья» прорвалась. Все-таки гений есть во мне. Перед съемками клипа я обращался к образам Толкунова и песнеров. Долго думал, что значит взгляд в светлое советское будущее. Как его передать, как стебануть эту часть советской культуры, когда люди не могли пошевелиться ни вправо, ни влево. И взгляд должен быть просветленный. Где-то там вдали они видели коммунизм. Я объяснял Насте, которая вообще советское телевидение застала, как нужно смотреть. Сисек не было выставлено в этом клипе вперед, поэтому приходилось работать именно на духовном уровне. Худрук песнеров Владимир Мулявин, на которого я похож в клипе, для меня является иконой того времени, своеобразным Элвисом Пресли. Мулявин для меня — это самый красивый голос 70-х, а песнеры — символ советского фанка и красивой белорусской музыки. Единственное, что гримеры перестарались и превратили Настю в Мирей Матье. А я хотел, чтобы она была Валентиной Толкуновой. Ну, в конце клипа Настя срывает юбку, я с ума схожу, мы все разламываем. Это такая метафора того, как распадался Советский Союз. Вообще все, что исполняет дуэт Потап и Настя, принадлежит мне. За исключением того момента, что я не участвовал в производстве Анастасии и не учил ее петь. А так все это я. Настя – исполнитель, очень ценный для меня как продюсера, автора и коллеги по сцене. Ей скажешь, надо быть квадратной ледышкой, и она будет ледышкой. Она человек команды, хотя работаем мы практически всегда по отдельности. Она занимается физкультурой, подтягивает свои части тела, ходит на маникюры, педикюры. Делает то, чем должна заниматься суперзвезда. Я это все кропаю, придумываю, все держу в своих руках, никого не подпускаю. Я Наполеон, царь и бог в шоу-бизнесе украинском. Я знал, что Чумачечья весна все переплюнет. Я сразу сказал, что теперь нас будет знать любить другое поколение, люди постарше. Я хитмейкер, когда пишу песню, сразу вижу, хит ты или не хит. И он, когда внутри меня рождается, меня трясет всего. Если песня лезет, ко мне лучше не подходить, я становлюсь сумасшедшим в этот момент. У меня сигнал из космоса идет, и я его перерабатываю. Я изначально хотел сделать дуэт Потап и Насти с иронией, приколами, пародийностью. Самое главное – удивлять. Сделать очередной проект с очередной красивой тёлкой, очередное попсовое говно. Извините, я не хотел, не хочу, не буду. Таких артистов достаточно на нашей эстраде. Только глупый человек может подумать, что смысл в том, что у нас мужик простой поет, рубаха-парень, красивая девушка. Я гораздо глубже все продумывал. Я хотел сделать Потапа и Настю народными героями, как Чапаев и Анка, Кен и Барби. Такие образы лучше понимает народ, он им доверяет. «Чумачечья весна» стала спасением для дуэта, потому что наши отношения находились в очень сложной стадии. Мы никак не могли помириться, никак не могли понять, кто мы друг другу, чем хотим заниматься. Нас полюбили вдвоем, как смешной веселый дуэт, а каждый хотел свою реализацию. Настя – серьезная вокалистка, которая любит большую сцену, заслуживает другого проекта. Я всегда был человеком, который пишет, придумывает, выступает. А меня долго в рамках дуэта не видели и не слышали. Но «Чумачечья весна» повернула страничку наших отношений, примирила нас и как мужчину, и женщину, и как артистов. В 2018 году Потапенко и Каменских поженились. Мы сказали: «Да, малышка, вот так попадать в десятку столько лет можем только мы. Успех очень объединяет». Я занимаюсь шоу-бизнесом профессионально, я в каждую песню вкладываю глубокий смысл. Подтекст лежит в этом величайший. У моих групп стоит сверхзадача – изменить человека в лучшую сторону на примере самого себя. Артист – это тот, кто умеет воплощать любые образы. Это тот, кто сядет на коня, спрыгнет с него, начнет фехтовать, в горящую избу заходить, все будет делать. А не просто ходить красиво по сцене, как очередные силиконовые телки очередных силиконовых продюсеров. То, чем я занимаюсь – это музыка, чистое искусство. Коммерческая правда. С 2011 года в Украине правила игры поменялись. Мы более заточены под западную музыку. У нас стало моветону исполнять песни под фонограмму. У нас быстрее сменяются цари и короли эстрады. Глядя на российский сегмент, можно сказать, что поп-сегмент так и остался вариться в своем котле. Но зато благодаря тем движениям, которые мы начинали во время «Чумачечьей весны», появились пласты современной новой музыки, существующие параллельно с фонарной эстрадой. Это рэп-музыка, рок-музыка, которая поется и исполняется живьем, собирает огромные залы. Другими словами, в российской музыке сейчас существует две реальности. Одна молодежная, которая никогда не доживает до старости. Ну, одна старая, которая никогда не станет молодой. Любой проект – это живой организм. Песни, коммуникации с слушателями – это целый пласт работы, в котором рождаются, живут и умирают миллионы идей. Когда группа начинает пробуксовывать, начинает замечать, что сказали уже все, или музыканты переходят определенный возрастной этап, или когда песни, которые пелись 10 лет назад, не настолько актуальны по отношению к ним теперешним. С Потапом и Настей мы выиграли миллион российских премий, грузинских, прибалтийских, в течение 10 лет занимали главные места в хит-парадах, доминировали на сцене. На 11-й год, когда нам надоело петь эти песни, мы сказали друг другу, что если хотим развиваться как музыканты, то должны сказать спасибо этим годам и пойти дальше. Мы с Настей не выступаем больше, непонятно, когда будем выступать. На данный момент Настя номер один в хит-параде в Турции, как сольный исполнитель, с песней «Элефанты». Я автор этой песни на испанском и английском языках. Настя прорвалась в хит-парады Мексики, Румынии, Испании, Израиля. Она наконец-то вышла за пределы нашего постсоветского маркета. Пришла и оторвала голову им. Мы пишем с авторами в Майами, записываемся в Лос-Анджелесе. В Европе сводим со шведами, работаем в мировом разрезе, причем во все стороны. И в сторону России, и в сторону других стран. Как можно после этого вернуться просто к пению веселых песен? Может быть, мы когда-нибудь соберемся по приколу опять, как этот проект начинался. Как-нибудь будет настроение сесть и вальнуть десяток песен для народа. Так, чисто посмотреть, актуально ли будет это. Нужна ли будет такая простая интересная штука, как закладывание простых ответов на очень сложные вопросы. Например, в песне «Не пара» была хорошая фраза. «Жизнь такая штука, может всякое случиться, но не измеряй любовь в условных единицах». Это была песня о социальном неравенстве. Тогда песни были еще о чем-то. Сейчас песни просто шушу. Очень сильно поменялись. Если такая классическая формула еще будет актуальна в музыке лет через 5, может быть, мы как-нибудь под бокальчик вина напишем альбомчик. Музыку надо усложнять, она должна развиваться. 70 лет совка творили ужасные направления и стили, которые никак не усложняют музыку. Пусть молодежь поганой метлой сметает все это затхлое, старое, ужасное. Я возвращаюсь к себе 2011 года и радуюсь тому, что появился пласт молодых, которые задают тон. Это о музыке, а не о бабле и бухле. Можно быть официантом от музыки и подавать блюда, которые всегда нравятся людям. А можно саму музыку развивать. Официанство будет всегда. Но я переворачиваю вообще все стили. Я антиматерия, которая становится мейнстримом. В России мало молодых, потому что старые не дают им проходу. Уже пора бы им сняться с ручника и пропустить пару. Пусть они хотя бы наделали своих учеников. Ну, мог бы Фадеев кого-то слепить помоложе. Мог бы Лепс тоже. Ну, хорошие ребята делают Little Big, но не с музыкальной, а со стороны интертеймента. По музыке еще надо поработать. Со стороны звука очень много ребят из Украины, которые мне нравятся, те, кто работает с Монатиком. Да очень много, всех не упомнишь. Мне нравится системный подход. Мне нравится Black Star, Gasgolder. И есть возможность молодым артистам, музыкантам, битмейкерам, продюсерам как-то реализовываться. Чем больше будет Газгольдеров и Блэкстаров, тем больше будет счастья на земле. Украина диктует всегда, потому что в ней звонче монета. Тут все быстрее рождается, умирает, влюбляется, забывает. Мы ближе к Европе, к Америке. У нас все думают над музыкой, а не над тем, как бы удержать свою золотую рамку. Здесь 100 ножей тебе в спину летят, 100 молодых у тебя за спиной стоят. У нас как-то пишется веселее. В Украине можешь сидеть в кафе и написать песню. Я в Москве не написал ни одной песни. А, нет, написал одну. От сосны мне оторви иголочку. Там как-то не пишется мне, а тут пишется. Здесь как-то подобрее народ, помузыкальная атмосферка. У нас другая система жизни. Для того, чтобы быть звездой в России, нужно быть на вершине пирамиды. А у нас вообще нет пирамиды. У нас поле, круг, который положили на пол. Он крутится, как пластинка. Вот это Украина. Ну а Россия — это все-таки пирамида Хеопса. Хочешь быть там-то, надо быть знаком с тем-то, тебя должны аккредитовать, ля-ля-ля. А Олег Газманов мне когда-то сказал: вот за это и тебя, Потап, и украинцев не любят, что вы над всем смеетесь. А я говорю: вот потому мы украинцы, что над всем смеемся. И даже над своей популярностью. Вот и все. Интервью брали Марина Перфило в 2011 году и Николай Грунин в 2020.